привлекли к нему многих. В замке закипела горячая работа. Готовили универсалы, отправляли послов на Запорожье и к татарам, собирали полки, отсылали гонцов в левобережные города. Мазепа стоял на носу байдака, несшегося вниз по течению, и ощущал, как в груди у него приятно улеглось спокойствие после ужасной тревоги, испытанной им во время перехода через пороги. Теперь старый батька Днепр нес победоносно с царственным спокойствием свои глубокие воды. И такое же радостное, победное чувство овладевало и молодым подтяжем, смело смотревшим вперед на зыбкую прозрачную гладь, загоравшуюся вдали алым заревом от лучей склонявшегося к горизонту солнца. Как эта покрытая золотой мглою даль не давала глазу проникнуть в свои тайны, залитые блесками сверканием розовых лучей, так загадочно и ярко светилась в сердце Мазепы надежда на то, что и его жизненный путь озарится радостями и поведет к победе и счастью. Даже оттомившая его во время пути разлука с Галиной, с этим чистым и прекрасным ребенком, овладевшим его душой, начала ослабевать в своей едкости, заглушаясь другими сильными ощущениями и ожиданием того, что посулит ему в дар будущее. Кроме того, Мазепа утешал себя еще тем, что на Сичи он пробудет недолго, а затем на обратном пути непременно заедет на хутор. Постоянно меняющиеся картины берегов отрывали от Галины его мысли, и, наконец, Мазепа совершенно погрузился в созерцание окружающей красоты. Дикие скалистые берега Днепра уже отбежали назад, а теперь тянулись все волнистые, покрытые высокой травой. Чем дальше, тем шире становилась лона реки. И эта спокойная, широкая, лазурная дорога, и эта безлюдная, величественная степь, прильнувшая к ней, и этот живительный, полный свежего аромата воздух вливали в сердце чувство необычайной бодрости, воли и отваги. Уже все пороги остались далеко за путешественниками, но все-таки по дороге то там, то сям попадались огромные гранитные скалы, поднимающиеся из воды. «Камень Перун, богатырь, ластивка», перечислил их седой казак Лоцман, сидевший за Мазепой на куче свернутых канатов. Но вот широкое русло реки начало дробиться выплывавшими навстречу островами. Покрытые сплошь яркой изумрудной зеленью, они словно вырастали из прозрачных струй воды –